«Я ни на одной не была», — искренне сообщила ему Полудемон. Тейлор всегда хотелось попробовать, но по той или иной причине вечно не было возможности. Значительно медленнее направляясь обратно к докерам, она постаралась не вызвать у Эрика снова слабость. Он и в первый-то раз едва сумел достаточно быстро вылезти из седла. Эми как сумасшедшая смеялась над видео, которое они смотрели, и остальные делали практически то же самое. Тейлор загрузила данные с камеры, так что они проигрывали съемки лиц всадников во время заездов. У Люси все время держалась та же жутковатая ухмылка, Мэнди поначалу выглядела перепуганной, а затем радовалась, Рич попеременно бледнел и смеялся, а бедный Эрик просто выглядел напряженным. «Можно мне копии?» – попросила Люси, когда они закончили. «Конечно, дайте только Флиху найти», – отозвалась Тейлор, роясь в коробке с разнообразной мелочевкой, которую в задумчивости заказала Лиза, после коротких поисков добыв коробок с флешками, и протянула ее Эми. «Мне надо идти за Кайдзю. Ребята, увидимся как-нибудь в другой раз, но было очень приятно с вами всеми познакомиться», – пожала она руку каждому из гостей. «Огромное спасибо, что предложила покататься, Раптавр», – широко улыбнулась Люси. «Это была фантастика. Рада, что тебе понравилось. Можем, наверное, как-нибудь повторить», – Тейлор кивнула всем и порысила к задней двери, удалившись сквозь нее. И пока дверь закрывалась, до них донесся всплеск. «Эми, было так весело», – усмехнулась китаяночка, повернувшись к целительнице. «Они такие милые. Мне они нравятся, даже если имеют склонность к странным шуткам», – отозвалась Эми и бросила взгляд на Лизу, прислушивавшуюся к ним, параллельно печатая на одном из компьютеров. Та сидела на хвосте и выглядела веселой. «Что теперь делаешь?» «Судя по всему, заставляю эту особь, Слацкблокер, нервничать, если верить его другу Вистье», сверкнула черно-красная рептилия зубами. «Все, что я сделала, это ответила на пару его вопросов. А теперь он говорит, что хотел бы их не задавать. Перестань троллить, Пхо, пока не слишком вывела этих людей из себя», фыркнула Эми. «Тут есть очень странный тип, зовущийся Вайтсовбой, задающий крайне грубые вопросы», добавила Лиза, поворачиваясь обратно к экрану. «Я сообщила ему, что он противный, и он сильно возбудился. После двух вопросов его забанила та особь, Братстонбаймот. Это нормально, что касается этого придурка, то да», рассмеялся Эрик. «Два, думаю, это новый рекорд. Хорошая работа». «Спасибо, Эрик», улыбнулась она. «Все равно, странная личность. Кажется каким-то незрелым. Он совершенный долбодитель с тотальным отсутствием понимания, что допустимо, а что нет», вздохнула Мэнди. «Читала я некоторые его посты. Извращенная смесь проницательности и полного безумия, сдобренная нездоровой дозой свинства и отсутствия юмора, когда его критикуют, что случается часто. Как странно. А, ладно, человеки же, верно?» Лиза со смехом отвернулась от компьютера и склонила голову на бок. Кто-то за дверью. Эми посмотрела туда, как раз когда раздался стук. Целительница пошла открывать, обнаружив Рэйчел с двумя собаками. Немецкая овчарка у ног, смотрящая на нее снизу вверх, и какая-то разновидность спаниеля, лежащего на руках. «Здравствуй, Рэйчел», — улыбнулась она. «Что за проблема? Эти две больны», — произнесла девушка, не встречаясь с ней глазами. «Можешь поправить, кажется», — просила она без охоты, однако при этом с тревогой за собак. «Конечно, давай, заходи», — Эми подалась в сторону, и девушка вошла. Овчарка последовала за ней, сильно хромая на заднюю лапу. Собака была очень красивой, но с ней явно какое-то время скверно обращались. Та, что лежала у Рэйчел на руках, на беглый взгляд была в хорошем состоянии, но притом очевидно вялой с немного тусклыми глазами. «Это Рэйчел, наш друг», — представила целительница, подведя новоприбывшую к остальным. «Ее собаки немного больны. Митида, почему бы тебе не взять немецкую овчарку, а я посмотрю этого парня?» Она мягко приняла пса из рук Рэйчел и положила на пол. Встав на колени, Эми положила на него руки. «А, ясно, почки не работают. Думаю, он какое-то время был сильно обезвожен», — заключила она, глядя на крепко сбитую девушку, опустившуюся на колени с другой стороны от собаки и смотревшую разом обеспокоенно и несколько зло. «Можешь его вылечить?» — спросила та. «Да, это несложно. После он будет сильно голоден. Пару дней тебе потребуется кормить его примерно втрое больше обычного. Ладно». Проверив другую собаку, рядом с которой присела на корточки Лиза, Эми обнаружила, что та смотрит на гигантскую рептилию с любопытным и настороженным выражением, тревожно подняв уши. Лиза протянула руку. Собака осторожно ее обнюхала, затем лизнула. Динодевушка улыбнулась и погладила ее по голове. Люси подошла и внимательно посмотрела. «Красавица, я всегда любила немецких овчарок», — проговорила девушка, также предлагая животному руку. «Повредила бедро», — прокомментировала Рэйчел. «Ранили в драке. Бедняжка», — Люси повернулась к Лизе. «Можете ей помочь?» «Конечно. Помоги ее уложить». И они вместе осторожно переместили собачку, словно бы выражавшую согласие на операцию. Эми наблюдала, как Лиза кладет руку на спину животного. Исцеляющие усики углубились в мех, и собака тут же зевнула. Казалось, она заснула под взглядом расширенных глаз Люси. Остальные ее друзья наблюдали с безопасного расстояния. Удовлетворенная тем, что все под контролем, Эми приступила к работе над собственным пациентом. И пару минут спустя с триумфальной улыбкой убрала руки. «Ну вот, Рэйчел, теперь он в порядке. Перекусит как следует несколько раз, и ты бы ни за что не узнала, что он болел». Девушка с довольным видом благодарно кивнула и развернулась посмотреть, как Митида убирает руки с другой собаки. Та моргнула, тряхнула головой и перекатилась на лапы. Огляделась вокруг и порысила к Рэйчел, не показывая никаких признаков травмы. «Было довольно просто», — доложилась Лиза. «Скверно вправленное бедро и несколько неприятных шрамов». Выглядящая необычно счастливой Рэйчел поднялась и со слабой улыбкой благодарно кивнула обеим, после чего свистнула отбежавшей на обследование помещения овчарки. Та в припрыжку бросилась обратно, затем, не останавливаясь, более спокойно от хозяйки. Рэйчел обвела всех взглядом и направилась к двери. «Если есть еще проблемы, обращайся», — окликнула ее Эми. «Так и сделаю», — отозвалась девушка, открывая дверь и оглядываясь на целительниц. «Спасибо, всегда пожалуйста», — улыбнулась Лиза. Рэйчел вышла, и дверь за ней закрылась. «А она не слишком разговорчива, верно?» — заметил Эрик. «Да, она экономно обращается со словами», — улыбнулась Эми. «Думаю, тяжелое детство и то, что она предпочитает собак людям, но человек все равно достойный. Почему-то она выглядит смутно знакомой», — задумчиво произнесла Мэнди, и спустя миг пожала плечами. «Без понятия, с чего бы. Собаки были милые». Стук в заднюю дверь заставил всех обернуться. Лиза пошла открывать, остальные из любопытства потянулись следом. Когда же дверь открылась, даже Эми была несколько захвачена врасплох, когда прямо из-за порога на них уставилась пылающая желтым око более ярдов поперечнике. Люси издала потрясенный писк. Рич и Эрик выругались под нос и отпрыгнули, а Мэнди сильно побледнела и застыла. Лиза ухмылялась их реакцией. «Не делай так, ты, гигантская шила в заднице», — заорала Эми, чувствуя, как молотит сердце в груди. Это был натуральный шок, прямо как в кино. «Прости, Эми», не смогла устоять, сотряс помещение очень низкий смешок. «Как ты сегодня? Имею дело с гигантскими чокнутыми ящерицами, вот как», — жестко отрезала целительница. «И почему это ты пугаешь людей здесь, когда предполагается, что работаешь на корабле?» Друзья смотрели на нее как на безумную, так, что легкий смешок пришлось решительно давить. Глаз отодвинулся. Эми вышла наружу и, уперев руки в боки, посмотрела на нынешнее обличье Тейлор. Кэйдзю опустила подбородок на перс и ухмыльнулась ей. «Раптавр упомянула, что повеселилась с парой твоих друзей, и что там была девочка по имени Люси, очень в нас заинтересованная. Я хотела с ней встретиться». «Люси, у тебя появился поклонник», — окликнула Эми через плечо. Китаяночка выглянула из дверей, уставилась, распахнув глаза, а затем немного неуверенно улыбнулась. «Здравствуйте, Кэйдзю», — нервно произнесла она. «Не волнуйся, я не кусаюсь», — издала еще один низкий смешок в ответ Кэйдзю. «Эй, а я тебя помню. Ты была в парке, когда я тянула тот корабль. Кажется, ты думала, что это весело». «Так и было», — отозвалась Люси, выходя наружу целиком с куда менее встревоженным видом. «Вы меня действительно помните? У меня очень хорошая память на лица, даже извращенчески бесчешуйчатые. У меня определенно не было бы никаких проблем, чтобы узнать в толпе вас», — хихикнула на это замечание Люси. «Дело в глазах, верно?» — уточнила Тейлор. Люси уставилась на нее и рассмеялась. «Да, по большей части. О, ну и в 80 футах роста ящерицы. Что верно, то верно», — и обернувшись к Эми, гостья добавила: «Я отойду, чтобы заняться этой операцией по нарезке. Если твои друзья хотят посмотреть, они могут сделать это с верфи, но не подходите слишком близко на всякий случай». «Ладно, отлично», — целительница обернулась к дверному проему, в котором уже столпились остальные. «Ребята, хотите посмотреть?» «Да, пожалуйста». Взгляд Мэнди не отрывался от Тейлор. Эми встретилась взглядом с Лизой поверх их голов. Подруга выглядела так, будто тоже пытается не рассмеяться. «В таком случае, я должна приступать к работе», — объявила Тейлор, съезжая обратно на глубину и погружаясь. Они проследили, как водяной горб стремительно удаляется прочь влево сквозь сумерки, почти сразу же исчезнув. Эми развернулась и посмотрела на народ, теперь те уставились на нее. «Что?» — поинтересовалась она. «Ты назвала Кайбзю гигантской чокнутой ящерицей в лицо», — медленно проговорил Рич. «И яйца у тебя дофига больше моих», — ухмыльнулся парень. «Блин, это было жутко. Она вблизи чуток побольше, чем я ожидал. Ты привыкнешь», — рассмеялась Эми, возвращаясь в здание. «По сути, она просто еще один друг. Большой, верно, но все равно друг. Давайте, ребята, пошли посмотрим, как она разносит супертанкер». «Звучит неплохо», — отозвался приятель, присоединяясь к остальным, в то время как целительница направилась к фасаду здания. «Хотя занятия после школы у тебя определенно необычные, но уж точно не скучные», — фыркнула Эми, так что все закатились от смеха. Тейлор поднялась из воды рядом с танкером, помахала бригадам, повернувшимся на пузыри, которые она выпустила, чтобы всех предупредить. «Привет, парни», — пророкотала она, поправляя каску. «Для меня все готово, у нас все готово», — крикнул с причала Гри. «Пожалуйста, можешь поставить двигатели сюда, на желтую разметку, а валы на зеленую, конечно. А что с кусками палубы?» — поинтересовалась великанша. «Где-нибудь слева от валов было бы отлично, с остальным мы справимся. Сам корабль можно переправить на берег завтра прямо здесь». Полудемон кивнула, аккуратно перебираясь через стену сухого дока рядом со здоровенным кораблем в почти сухой уже ил. На задних лапах росту в ней было достаточно, чтобы смотреть на палубу судна сверху вниз. «Примерно тут, верно?» — уточнила она, указывая на место рядом у кормы корабля и убрав вокруг этой его части обшивку из ЭВМ. «Более-менее», — крикнул Гри. Они с остальными рабочими бригадами отошли дальше. Тейлор воплотила громадный, но почти невидимо тонкий клинок, модифицированную версию меча. «Точно уверены, что больше на борту никого?» «Просто для уверенности», — уточнила она. «Трижды проверили, корабль пуст», — отозвался человек. «Ну ладно», — Динодевушка вдавила клинок в борт корабля, пока тот не вышел с другой стороны, и провела им назад к корме, после чего передвинула так, чтобы начать резать и аккуратно снимать слои, пока не достигла первой точки. Распылив клинок, она на пробу потыкала заднюю часть каркаса. Оказалось, та легко смещается, полностью потеряв связь с остальным судном. Полудемон зашла сзади, протиснувшись между стеной и кормой, впилась когтями в мостик и подняла. Несколько сот тонн металла взмыли вверх, точно она передвигала кресло. Вся верх застыла в мертвой тишине, когда чешуйчатая гигантша скрутилась в талии, перемещая конструкцию на берег. Та приземлилась с громким треском, разнесшимся по всей округе. Тейлор расслышала несколько фраз, выражающих потрясение, но проигнорировала, вернувшись обратно и вглядываясь в обнажившееся нутро танкера. Пришлось осторожно слегка обстрогать его клинком поменьше, но в конце концов все машинное отделение показалось на свет божий. Перегнувшись через борт корабля, Динодевушка изучила гигантские двигатели, затем ухватила один и слегка пошевелила. Добившись понимания, где находятся все точки крепления, обрезала их, подняла первый двигатель вверх и отставила на причал. Примерно минуту спустя за ним последовал и второй. «А что мне делать с винтами?» — осведомилась она у Гри, наблюдавшим это, разинув рот. «Можно срезать их с валов и достать отдельно, или разрезать весь задний край и вытащить все одним куском. А правый в любом случае сзади погнут». Бригадир закрыл рот, подумал и пожал плечами. «Режь, думаю. Окей». На это ушло еще 10 минут аккуратной работы, но в конце концов оба винта были аккуратно выложены на берегу, а Тейлор вытаскивала из корабля прямой вал, срезав все массивные подшипниковые узлы. Сгнутым пришлось немного повозиться, пришлось его мягко спрямить, прежде чем вал вышел, но и он присоединился к своему приятелю в доке. «Вот так, думаю. Есть что-то еще, что вы хотели бы вытащить прямо сейчас?» «Нет, думаю, и так хорошо», — отозвался докер. «Мы соберем все бригады тут, чтобы закончить очистку, а затем можешь его порезать. Завтра после обеда, конечно, если вас устроит, вернусь где-то часа в 4. «Идеально. Огромное спасибо», — улыбнулся ей человек, а вслед за ним и несколько десятков прочих членов Союза. Было несложно. «Увидимся завтра», — Полудемон помахала им, перебралась через стену обратно в воду и медленно поплыла к зданию ОСП. Ими с остальными все это время смотрели. Все четверо одноклассников записывали ее действия на телефоны, как и большинство рабочих. Казалось вероятным, что ее уже обсуждают на ПХО, и это Тейлор по-прежнему казалось забавным. «Было довольно просто», — сообщила она, оказавшись достаточно близко, чтобы положить на причал передние конечности и подбородок. Эми и Лиза возглавили движение к ней. «Закончу завтра и уберу сухой док», — Динодевушка обвела всех взглядом. «Приятно было с вами всеми познакомиться. Много слышала о вас от сестер, рада убедиться, что они были правы», и улыбнулась им. «В результате этой работенки я встретила очень интересных людей, и это к тому же весело. Кайбзю, было восхитительно наблюдать за вами», с трепетом произнесла Люси. Мандирьяна закивала. «Сколько весил тот кусок корабля?» Тейлор подняла взгляд и прикинула в уме. «Наверное, около тонн 650, может, или около того. Это не особенно большой кусок. Отрезы корабля будут примерно по 4000 тонн каждый. Вы можете столько поднять?» «Конечно, это несложно», — ухмыльнулась Полудемон. Люси и остальные выглядели впечатленными. «Мне надо идти, но мы вполне можем еще как-нибудь увидеться», и, соскользнув обратно в воду, она ушла вглубь. После по заведенному порядку прошла к судоходному каналу, чтобы дать сонару и скапе на что посмотреть, исчезла в нем и выплыла за риф. Потом накинула покров и вернулась в уменьшенной морской версии Раптавр. 15 минут спустя она уже вылезала за здание МОСП, улыбаясь про себя хорошо выполненной работе. Мэнди оглянулась через плечо на Люси, вглядывавшуюся обратно в сторону комплекса СРД, который они только что покинули, с заднего сиденья грузовичка Эми. Они с подругой поменялись местами, чтобы доехать до ее дома, первого по списку. Люси по-прежнему выглядела так, точно пережила 6 дней рождения разом и обожала каждую их секунду. «Эми, спасибо за то, что сделала», — негромко сказала она Даллан. Та скосила взгляд на пассажирку. «Для Люси это много значит. Для меня тоже, конечно, но она же повернута на рептилиях, радио работало, и музыка была достаточно громкой, чтобы народ сзади не мог ее как следует расслышать, если понизить голос. Это было несложно, Мэнди, я получила не меньше удовольствия, чем вы. Мне нравится, когда мои друзья знакомы друг с другом», снова покосилась на нее Эми и вернула взгляд обратно на дорогу. «И я действительно рада, что Люси было настолько весело. Думаю, сегодня она повеселилась больше, чем за последние 3 года», улыбнулась Мэнди. «Неделю будет шарахаться с этой ухмылочкой на лице. А что насчет тебя? Понравилась поездка по городу?» «Вообще-то да, хотя не настолько, как Люси». Мэнди откинулась на сиденье и, закрыв глаза, положила голову на подголовник. «Но я определенно понимаю, почему ты это обожаешь. У кипов самые лучшие игрушки и друзья. Думаю, у меня к тому же имеются очень хорошие друзья, которые не являются рептилиями», — хихикнула Эми. «Как по-моему, познакомиться с вами было здорово». «По-моему тоже», — тихонько рассмеялась подруга. «И, как ты и сказала, это не скучно». Они затихли, слушая музыку. Эми вела машину. Несколько минут спустя Эми затормозила у дома Мэнди. «Вот и все. Спасибо, Эми. Ребята, увидимся завтра». Мэнди приняла рюкзак, протянутый Эриком с тыла. «Спасибо, Эрик. Увидимся, Мэнди», — крикнула Люси вслед выгрузившейся девушке. Помахав, она проводила взглядом отъезжающий грузовичок, улыбнулась себе под нос и направилась внутрь попугать родителей очень странными видео. «Кажется, они довольны», — спокойно заметила Лиза, как только гул грузовичка ими замер вдали. «Милые люди, мне они нравятся», — усмехнулась в ответ Тейлор. Усмешка медленно таяла. «Когда я в первый раз выходила с Люси, то обнаружила кое-что интересное». Лиза с выражением любопытства на лице посмотрела на нее. «И что?» — поинтересовалась она. «Батарея», — подруга озадаченно вскинула надбровную дугу. «Тот странный запах, который я заметила, он определенно ее. Очень слабый, но есть. А у штурма нет. Вообще нет, нет. Что несколько странно, я бы ожидала какой-то передачи, учитывая, что они уйму времени проводят вместе, но на нем его и следа нет. Что как бы подразумевает, что это необычный запах», — подумала вслух Лиза. Тейлор медленно кивнула. «Не могу не согласиться. Хотя все равно не представляю, что это. Интересно, а мы сами можем это засечь?» С любопытством посмотрела черная с красным рептилия. «Будет интересно выяснить. Мне куда любопытнее, «Что это на самом деле означает?» – отозвалась Тейлор. «Это просто вызывает у меня зуд изнутри, это сложно описать. Это как-то не совсем правильно», – сказала Полудемон. «Именно. Если уж я думаю, что это странно, то это странно», – ухмыльнулась нечистая. Лиза на миг задумалась над загадкой и пожала плечами. «Все еще недостаточно, чтобы двигаться дальше. Нужны еще образцы. Будь настороже насчет других людей с тем же запахом. Возможно, мы сумеем прояснить, что у них общего. Наверняка ничего важного, но мне любопытно». «Как и мне», – Тейлор перевела взгляд на папку на столе, которую еще не изучила. «А это что?» – Лиза раскрыла папку кончиком когтя и показала документы внутри. «Последнее приобретение ОСП. Твое новое издание. Дин не передал мне материалы». «Мое новое издание?» – переспросила сильно озадаченная Тейлор. «На кой мне новое издание?» – подняла она первую страницу и принялась ее изучать. «Твой проект с оружейником, тот, про который ты нам не рассказываешь и по которому мастеришь гигантское ружье с атомной бомбой внутри», – осклабилась Лиза в ответ на тяжелый взгляд подруги. «Ты реально думала, что я не соображу? Да, я не могу читать тебя, но их могу. Вообще-то я не удивлена», – покачала с усмешкой головой Тейлор. «Твой апгрейд серьезно поменял ситуацию, а боже, ты бы просто не поверила», – рассмеялась Лиза. «Порой, когда я в ударе, то могу практически читать чьи-нибудь мысли. Конечно, если я начну не с того допущения, на выходе получу мусор, но теперь куда проще это понятие начать сначала, чем раньше. Помимо прочего, отсутствие головных болей все полностью окупило бы, а все остальное это бонус. Рада за тебя. Постарайся не слишком увлекаться, знаю, мне следовало остановиться и несколько раз подумать, ну и у меня лучший советчик в мире в голове присматривает», — хихикнула Тейлор на комментарии от Варги. «И чувство юмора у него извращеннее моего. Приложу все усилия, чтобы не перестараться. К тому же, есть люди, которым я доверяю, чтобы не держать в форме», — отозвалась Лиза. «Ты, Эми, Динни, Варга, я к вам прислушиваюсь». Рада этому, Полудемон опустила взгляд на бумажку у себя в руках и попыталась прикинуть местоположение здания. «Это примерно 650 ярдов в ту сторону, через пару улиц от границы верфи. Как понимаю, да, какой-то старый завод по переработке рыбы. Его забросили десятки лет назад, но Динни говорит, что конструкция в хорошем состоянии, пусть даже и пахнет как тухлая рыба». «Так вот откуда это?» – воскликнула Тейлор. «А я-то гадала, что в той стороне пахнет дымом и рыбой, даже собиралась как-нибудь разобраться, но это было не слишком важно. Запахи очень старые», – пожала она плечами. «На сегодня я обследовала довольно большую часть доков, но район огромен, все еще полно мест, где я пока не была. Оружейник наверняка скоро тебе позвонит, Сила говорит мне, что они с Дракон действительно беспокоились насчет времени до следующей атаки губителя. Думаю, она случится до следующего понедельника», — Лиза слегка нахмурилась. «Однако с губителями связано что-то еще, что их беспокоит. Я пока в этом не разобралась». «Интересно, что?» — подумала вслух Полудемон. «Они и так-то достаточно поганые, не нравится мне думать, что может быть что-то похуже. Да уж, это было бы нехорошо». Тейлор дочитала лист и положила обратно. «Ну ладно, полагаю, мы ждем звонка. На сегодня я работу закончила. Эми скоро вернется, тогда начнем уроки языка. Варга сейчас очень этим заинтересован, но, пока она не вернется, я тебе еще немного разомну кости». «В смысле, еще чуток подучу стилю?» — широко ухмыльнулась она на смешок Лизы. «Давай, дай только прикрыть оборудование, так чтобы оно не пострадало, когда я брошу тебя через зал». Лиза пустила между пальцев трещащую дугу, со злобной усмешкой глядя на подругу. «Ну давай, ты же знаешь, на мне это не работает. Хотя выглядит круто», — хихикнула Тейлор, отходя сделать временную стену вокруг компьютерного оборудования. Войдя в офис, Эми уставилась на то, как Лиза летела по воздуху вверх тормашками, затем пожала плечами. Здоровенная ящерица влепилась в стену примерно в 10 футах над полом и соскользнула по ней, перекатившись на ноги. «Эй, ты жульничаешь. Я еще не знаю этого движения». «Хорошие, правда?» — вид и голос у Тейлор свидетельствовал, что она получает удовольствие. «Привет, Эми». Пока Полудемон говорила, Лиза бросилась на нее. Еще более здоровенная ящерица пригнулась, размылась в каком-то движении и захихикала, когда ее подруга дважды перевернулась по пути обратно к тому же месту на стене. «Как и это? Ты ужасно!» — пробормотала Лиза, снова поднимаясь на ноги. Вот так избивать бедную беззащитную кузину. Эми рассмеялась и села за стол. Вы, очевидно, получаете удовольствие. Она получает. Я, не такое уж, буркнула Лиза. Ты учишься куда быстрее, чем в принципе должна иметь возможность, и прекрасно об этом знаешь, покладисто заметила Тейлор, и отошла, присоединившись к Эми, с любопытством проглядывавшей папку на столе. Новое издание. Папа развел мэра. Он просто попросил, а мэр был счастлив всучить его докерам, фыркнула присоединившаяся Лиза. Это не развод как таковой, просто одолжение, ухмыльнулась она. Босс в этом плане хорош. Эми и Тейлор рассмеялись, и целительница вернулась к изучению документов. А зачем ОСП нужно еще одно здание? И такое большое, судя по чертежам, оно вдвое больше этого. Я пока не совсем уверена, это скорее одолжение оружейнику и его друзьям, чем нам, пояснила Тейлор. Мы ждем, девушку прервал звонок телефона. Этого, наверное, закончила она, принимая беспроводной телефон, протянутый ими без единого слова. Здравствуйте, ОСП, раптавру телефона. И прислушалась на миг. Ими поступила так же. Ее улучшенный слух легко мог различить голос оружейника. Здравствуй, раптавр. Я надеялся, что ты будешь сегодня вечером свободна, чтобы продолжить консультации по проекту. Динни Эйберт подобрал подходящее местоположение для размещения генератора червоточин. Эми поглядела на Лизу. Брови целительницы поехали вверх. Лиза задумчиво нахмурилась, также слушая диалог. «Бумаги передо мной», — отозвалась Тейлор, глядя на подруг. «Полагаю, вы с дракон сумели продублировать генератор?» «Да», — голос технаря звучал довольно. «Все сошлось куда проще, чем мы ожидали. Должен признать, материал от Элита был первый класс. Мы спросили у мистера Эйберта совета относительно здания, достаточно большого, чтобы твоя сестра могла войти, и в котором можно обеспечить безопасность. Требуемые изменения в конструкции мы проработали, и оборудование дракон будет здесь около 9 сегодня вечером. Поскольку мы работаем в условиях неизвестных, но, вероятно, небольших временных рамок, мы очень заинтересованы в том, чтобы обеспечить выполнение работы в как можно более краткие сроки. Конечно, тут у меня никаких проблем, рассеянно кивнула Тейлор. Планы на вечер были, но их легко отложить, а работу для Союза мы на сегодня закончили. Когда хотите начать? Немедленно. Мы можем быть на месте в течение 20 минут, это приемлемо, разумеется. И Анта и Митида тоже здесь, если хотите, они могут помочь. Оружейник на миг затих, однако все трое могли слышать на заднем плане неразборчивую речь. Вскоре голос героя снова зазвучал. Идея, пожалуй, хорошая. Спасибо. Я буду в сопровождении драконной легенды. Встретимся на новом месте. Когда туда доберется транспорт дракон, она посадит его рядом со зданием. Тут рядом с ним обширная пустая зона. Если повезет, основной объем работ можем закончить этой ночью. Великолепно. Ладно, мы будем вас ждать. Превосходно. До свидания. Трубку повесили. Тейлор протянула телефон обратно Эми, и та вложила его обратно в зарядник. Интересно. Итак, мы узнаем, что же происходит. С любопытством уточнила Эми. Похоже на то. Она, конечно, уже выяснила куда больше, чем кажется приемлемым. Тейлор с улыбкой ткнула большим пальцем в Лизу. Та источала самодовольное веселье. Ты точно подстегнула ее силы, а она уже была чересчур хороша в такого рода делах. Рано или поздно мы наверняка пожалеем. Эми хихикнула и поднялась на ноги. Лучше я передвину свой грузовик, сказала она. Поставь в гараж за углом, указала Тейлор на связку ключей на столе. Я попросила об этом папу утром, он дал мне их. Тот, что с желтым ярлыком, отпирает дверь. Эми подняла связку и изучающе оглядела. Тут, должно быть, ключи от практически каждого здания в этом месте, заметила она. Практически, это дубликат основного комплекта. Не потеряй, или он здорово разозлится, отозвалась подруга. Лады, вернусь через минуту. Эми пошла выводить грузовичок, открыв роликовую дверь изнутри переключателем на стене, а затем припарковала машину за здоровым гусеничным экскаватором. Удовлетворенная тем, что место не бросается в глаза, заперла и покинула гараж, вскоре вернувшись в офис. 2 минуты спустя Янта заперла мастерскую и присоединилась к остальным двоим. Подруги переглянулись и покинули офис, прыгнув в залив и поплыв к новому зданию дожидаться оружейника и остальных. Глава 132. Червоточины и цеха. Припарковав мотоцикл возле старой рыбной коптильни, Колин поднял взгляд на снижающуюся в пламени двигателей дракон. Едва та коснулась земли, как рядом рухнул легенда. Двигатели взвыли в последний раз при посадке и спрятались в броню. Как всегда впечатленный чистейшей эффективностью разработки подруги, герой спешился и прошел с остальными двумя к распахнутой настежь двери. Шов, который он наварил взамен снятого замка, был чисто срезан, оставив зеркальную поверхность, можно было предположить работу Раптавр с ножом из ЭВМ. Внутри обнаружились три рептилии. Ианта под потолком прилипла к балкам, Раптавр на земле с оценивающим выражением чешуйчатого лица оглядывала щели в полу, а не встречавшаяся ему ранее Митида рядом с ней почти растворялась во мраке, даже с учетом включенной подсветки на его шлеме. Чешуя у той была настолько черной, что, как ни глянь, словно бы вырезала из мира кусок, прямо как картинка-силуэт, и только темно-алые проблески при движении разбавляли абсолютную тьму. Новенькая смотрела на героев пылающим зеленью взглядом. Выражение в глазах показывало глубокий ум и некую толику веселья. Впечатление было такое же, как от Раптавра и ее сестер, с добавлением флера знания, от которого технарю стало малость некомфортно. Пристальный взгляд обижал его, дракон и легенду, и новоприбывшая что-то сказала в полголоса Раптавр, которая в этот момент засунула голову целиком в дыру в полу. Более крупная ящер вынула голову обратно и подняла взгляд, улыбнувшись им. Колина в душе позабавило то, насколько хорош он стал в чтении совершенно нечеловеческих лиц. «Привет, ребята, это Митида, еще одна кузина. Ну, а Янту вы, конечно, знаете. Здравствуйте, интересные человеческие герои», прокричала сверху Янта, вырвав у Раптавр легкий вздох. В голосе фиолетовой ящера звучала радость, что, похоже, было для нее нормой. «Игнорируйте, она порой несносна даже по нашим меркам», добавила Раптавр. «Митида, это оружейник, дракон и легенда. Рада со всеми с вами познакомиться», произнесла черная рептилия женского пола, подходя и пожимая им руки. «У кузины Раптавра вас положительное мнение, а у нее глаз наметан. Мы тоже рады с вами познакомиться», Митида, вежливо ответствовала дракон. «Как понимаю, вы только прибыли в Брактон-Бей». «Да, я здесь с выходных, и нахожу ваши места совершенно восхитительными», женщина-рептилия огляделась вокруг. «Хотя конкретно этот участок, по-видимому, содержится не столь хорошо, как большая его часть. Куча хлама», хмыкнула дракон. «Будем надеяться, мы это исправим. Могу предположить, что вам потребовалось место, где могла бы развернуться кузина Раптавр со своим новым оружием», продолжила Митида. Колин поглядел на Раптавр, та пожала плечами. «Я ей ничего не говорила, сама дошла. В такого рода штуках она до ужаса хороша, она ведь, назовем это, эксперт по исследованию». «Не совсем верно, но подходит». «Ясно», отозвался технарь, изучающий, глядя на нового члена семьи. «Впечатляет. Полагаю, в нашей системе вас классифицировали бы как умника. Насколько я в этом понимаю, да, в определенной степени», ответила Митида. «У меня также есть и другие навыки. Я довольно неплоха в целительстве, хотя и не настолько, как Ианта, и маленько понимаю в драке». Черная ящер вытянула руку, разведя на дюйм большой и указательный пальцы. Колин дернулся от громкого сердитого треска электрического разряда. Толстая дуга из электронов перескочила пустоту и озарила все вокруг. «Ну и обладаю еще несколькими талантами, которые порой могут быть полезны». «Я ясно», куда медленнее протянул герой, покосившись на дракона и легенду, неотрывно взиравших на рептилию. «Тут, похоже, очень значительный объем энергии, достаточный для большей части целей», согласилась та. Ианта спрыгнула со скрипящих мостков, по которым разгуливала, и оттолкнулась от стены, чтобы приземлиться на уцелевшую часть пола. «Можете прояснить свои требования?» — поинтересовалась она, подходя. «Разумеется», — Колин оторвал пристальный взгляд от Митиды и перевел на нее. Затем вытащил из запасного чехла для алебарды рулон распечатанных планов, раскатал и поднял. «Нам необходимо убрать весь торец здания, обращенный к воде, усилив внутреннюю часть тонким слоем ЭВМ. Новые раздвижные двери должны подходить, чтобы дать Кайдзю войти. Этот конец необходимо отгородить от остального, чтобы получилось операторское», — показывал он на участке чертежа, который держали дракон и легенда. Все три рептилии внимательно их изучали. «Мы разработали для червоточины простой, но, надеемся, эффективный метод с использованием телескопического тоннеля из ЭВМ, который, есть надежда, заблокирует гамма-радиацию, так, чтобы она была безопасна для неэкранированных лиц. На транспорте у меня прибывает резервная энергетическая система для высоких нагрузок», — заговорила дракон, которую потребуется установить в отдельном помещении вот здесь. Постучала она по плану. Компьютеры идут сюда, сам генератор червоточины сюда. С течением времени мы можем добавить оснастку, чтобы позволить также проходить и транспорту, но пока нам нужно как можно скорее заложить основы. А вы выяснили, насколько велик максимальный размер червоточины от этого генератора? Поинтересовалась Раптавр. Можем добиться чуть более 60 футов в диаметре, сообщил Колин. При превышении возникает риск перегорания. Мы разрабатываем более крупную версию, но чтобы все пересчитать для этого, нужно время. Однако продублировать существующий экземпляр достаточно просто. Дракон также переправляет несколько комплектов электроники, и если будет время, хотелось бы, чтобы ты изготовила хотя бы два механических блока. Конечно, нет проблем, задумчиво согласилась Динодевушка. А что насчет еще одного для оружия? Готово, он у меня в лаборатории на вышке. Переделан в модуль затвора, может быть установлен в ружье и полностью заизолирован. Кайбзю может его активировать и деактивировать, манипулируя встроенным переключателем так же, как ты включала ту модель в масштабе. Очень впечатляет, ребята, вы проделали действительно хорошую работу. И притом чертовски быстро. Раптавр выглядела очень довольной. Окей, давайте сперва займемся внутренней обшивкой. Митида, не могли бы вы с Янте избавиться от этих дверей, а? Махнула она в дальний конец цеха. Кузины дружно кивнули, развернулись и порысили прочь. Вскоре под треск металла двери были физически вырваны. Раптавр подошла к стене и посмотрела вверх. Большую часть я могу заделать отсюда, выйдет не так быстро, как могла бы Кайдзю, но много времени это не займет, заметила она, кладя руку на стену. Знакомый серый материал пополз от нее во всех направлениях и вскоре покрыл всю стену. Мостки нам нужны? Нет, они просто под руку попались, подняла дракон взгляд на свисающие металлоконструкции. Я их срежу, предложил легенда, отрываясь от земли и перемещаясь вверх. Раптавр позвала кузин, которые заняли позиции под первой металлической конструкцией. Над ними полыхнул яркий свет лазеров Кипа, и срезанный помост свалился на землю. Рептилии поймали ее без проблем, отложили в сторону и метнулись обратно ловить следующую. Колин с подругой наблюдали, как четыре человека стремительно разделывают здание под орех и обшивают непроницаемым ЭВМ, включая покрытие пола. Технарь, сверяясь с планами, выкрикивал инструкции, и те споро исполнялись. Менее чем за два часа основная часть конструкции была завершена, а пока три ящера трудились над новыми дверями, Митида и Янта удерживали створку на месте, а Раптавр свесилась с крыши и устанавливала крепеж, позволяющий ей скользить. Дракон повернулась к коллеге. «Мой транспорт на подходе. Я буду снаружи, посажу его, здешняя облицовка сбивает сигнал». «Ну хорошо», канатка отошла, и спустя несколько минут Колин услышал приглушенный рев мощных реактивных двигателей СВВП-1 по соседству. Она вернулась как раз к моменту, когда вторая большущая скользящая дверь встала на место. «Все готово. Такими темпами инфраструктуру можно наладить за 4 часа. На подключение уйдет еще немного времени. Нам необходимо разместить уйму ламп, проложить кабели, установить сантехнику, все такое. Если хотите, могу привлечь на помощь людей из Союза», — окликнула их Раптавр, спускаясь на пол. «Для работ такого рода у нас есть все специалисты, какие только могут потребоваться». Колин переглянулся с дракон. «По-моему, звучит неплохо», — заметила та. «Это определенно сильно ускорит дело, а время на данный момент главная проблема. Если Раптавр готова поручиться, то верить им можно. Ну ладно, но я все равно хочу сохранить в секрете генератор червоточины и оружие». «Конечно, не проблема», — улыбнулась Раптавр, подходя и становясь рядом с ним. «Наши ребята знают, когда не стоит задавать вопросы. Давайте разгрузим ваш транспорт и расставим оборудование по местам, а затем я пойду поищу добровольцев на небольшие сверхурочные. Я могу санкционировать оплату по линии протектората», произнес приземлившийся рядом с ней легенда. «Быть главным дает некоторые преимущества. И до черта бумажной работы», усмехнулся герой с мешку рептилии. «Прекрасно, это очень поможет. Эй, вы двое, идите помогите», окликнула она кузин, как раз вытягивавших новые двери, чтобы закрыть. Те вышли вслед за ней и дракон наружу. Колин огляделся в свете фонарей на шлеме и удовлетворенно кивнул. Все шло по плану и, если чуть-чуть повезет, они будут готовы к неизбежному. Теперь, только бы оружие действительно оказало желаемый эффект. Он по-прежнему сильно дергался из-за проклятой штуки, но не видел никакого доступного на сегодня способа получше сразиться с губителем, так что большого выбора у них не было. В последний раз окинув взглядом переделанный цех, технарь двинулся вслед за легендой помогать с разгрузкой самолета. «Не знаешь, где Колин?» — поинтересовалась Ханна у Итана, сидевшего в комнате отдыха без маски и поедавшего закуски под чтение газеты. Кейп поднял взгляд и покачал головой. «Нет, они с дракон вышли вместе с легендой где-то часа два назад», — сообщил мужчина. «Выглядели так, словно чем-то озабочены, но я без понятия чем». Героиня присела за стол напротив собеседника, стянув шарф и почесав безумно зудевший нос. От облегчения она испустила легкий вздох. Итан усмехнулся коллеге. «Ты бы попробовала шелковый, может, не будет так царапать. Может, так и сделаю», — улыбнулась женщина. Спустя миг улыбка угасла. «Интересно, куда эти трое собрались? Не находишь странным, что дракон в последние пару недель проводит столько времени здесь в городе?» «Не особенно», — пожал плечами напарник. «Колин ей реально нравится, хотя он, похоже, не вполне понимает, что это значит. И даже так, явно доверяет ей куда больше, чем кому-либо еще. Видел я их за работой. Рядом с ней он ослабляет бдительность больше, чем в любое другое время. Практически уверен, что она очень мягко пытается его привести в человеческий облик. Я бы сказал, удачи». Ханна кивнула, она тоже это заметила. Влияние канадской маски на ее товарища по команде и друга было очевидно, если приглядеться. А она не была уверена, что Колин когда-нибудь пробовал. «Полагаю, что так, и все равно, она проводит здесь куда больше времени, чем обычно. Подозреваю, они работают над чем-то крупным». У него опять это выражение в глазах, которое говорит: «Отвали, я технарю». Герой коротко усмехнулся. «Сама знаешь, каков он, когда реально ловит кураж. Левиафан мог бы заявиться и похлопать его по плечу, а мужик только хрюкнул бы и велел подойти позже». Ханна, хохотнув, согласилась. Это описание очень подходило данному человеку. «Колин склонен проявлять забывчивость в отношении сторонних вопросов», — согласилась она. «Мне любопытно, что там еще и легенда. Он проводит уйму времени с ними обоими. Интересно, что за проект удерживает его в Брактон-Бей? Может, мастерят что-то для схватки с семьей, когда те неизбежно обратятся к козлу?» — хмыкнул Итан, закидывая в рот горсть чипсов. «Так всегда случается в комиксах». Напарница уставилась на героя и коротко содрогнулась. «Даже не шути на эту тему». Или интригующе посмотрел тот. «Может, они разрабатывают что-то вроде гигантского колеса для хомячков, в котором будет бегать Кайдзю. Так можно было бы обеспечить энергией целый город». «Итан, ты идиот», — хихикнула женщина. «По крайней мере, я не предположил, что они делали какое-то супероружие, которым могла бы пользоваться Кайдзю», — рассмеялся шутник. «Гигантский робокостюм, или что-то в этом роде, увеличенное под ее размер. Представь ее в силовой броне». Ханна попробовала и слегка побледнела. «А, черт, это хуже, чем мысль о злой семье», — пробормотала она, потянувшись через стол и стащив у напарника пакет с чипсами, в которые зарылась. «Пожалуйста, хватит подначивать. В этом весь я», — плечами напарник, утянув закуску обратно. «Ты еще не встречала новенькую, Метиду?» «Нет». «А ты?» «Нет», — герой нахмурился, когда коллега снова уперла пакет и опустошила себе в рот. «Свой возьми». «Не надо, мне уже хватит», — усмехнулась Ханна. Напарник вздохнул, отошел к торговому автомату в углу и отдал доллар за новую упаковку. «Ненавижу задумываться, сколько из своей зарплаты ты ухаешь в эту штуку. Я бы вложилась в акции этой компании». Снова усевшись, тот распечатал пакет и поставил между ними. «У меня была странная встреча этим вечером», — заметил он, когда оба себя обслужили. Раптавр бегала по округе, устроив катание для подруги Панацеи. Судя по голосу, девчонка была вне себя от счастья. Она теперь катает друзей, это необычно. «Когда Деннис узнает, шуточки будут ужасными и часто», — мудро заметил Итан. Ханна кивнула, слегка поморщившись. «Я вдруг действительно испытала жалость к бедной гигантской ящерке», — съязвила она. «Раптавр наверняка в состоянии о себе позаботиться», — улыбнулся напарник, захрустев очередным чипсом. «Помимо прочего, у девушки есть стиль и быстрые рефлексы, неимоверная сила, ужасающие способности, фанатичная преданность папе 2. «Ты очень странный тип, Итан», — заметила Ханна, уставившись на него. Мужчина радостно кивнул. «Конечно, я стараюсь». «Ты определенно постарался», — рассмеялась героиня. не представляю, что твоя жена в тебе находит. Все это, самодовольно ухмыльнулся он, обводя себя рукой. Именно, усмехнулась она. Напарник посмотрел задумчиво, затем немного уязвленно, после чего рассмеялся. Рано или поздно мы научим тебя как следует острить. Покачав головой, Ханна продолжила обмениваться комментариями и наблюдениями с коллегой, лениво гадая, что же задумал Колин. Надо полагать, рано или поздно она это выяснит. «Раптавр, с проводкой мы закончили», — сообщил старший электрик, подойдя к Тейлору и сняв с головы каску, вытирая пот со лба тыльной стороной держащей ее руки. «Теперь все заведено на распределительный щит. Дракон может подключать свой генератор к концам кабеля на главном автомате прерывателя. Огромное спасибо», — улыбнулась в ответ Тейлор. «Вы, ребята, проделали действительно отличную работу. Еще бы, за тройную-то плату», — ухмыльнулся мужик. «Водопроводчики Михаила тоже почти закончили». Он посмотрел вверх, затем вокруг. «В любом случае, на кой черт вам это место? Непостижимые и ужасные тайны семьи, что не предназначены для простых людей», — произнесла нараспев вполголоса Дина девушка. Электрик уставился на нее и хмыкнул. «Да уж, наверное. Ну, удачи вам с ними». «Спасибо». Мужчина оглядел свою команду из 6 человек, свистнул и, когда они огляделись с места, где болтали с Митидой, помахал рукой. «Уходим, парни», — один из них махнул начальнику, затем все попрощались с ее подругой и направились прочь. «Увидимся, Раптавр. Зови, если еще что-то понадобится сделать». «Спасибо, Фрэнсис», — улыбнулась Полудиман, провожая взглядом мужчин и женщину, покидающих здание, и огляделась вокруг. Как раз подошел Легенда. «С этой частью все, водопровод тоже почти готов. К установке мы должны быть готовы где-то минут через 20. «Прекрасно», — с довольным выражением произнес человек. «Твои знакомые очень умелые работники. Чертовски хороши в том, что делают», — согласилась Дина девушка. «Рада, что смогла обеспечить их работой. Доставьте бумаги на вышку, и я их подпишу», — заверил он ее. «С радостью, лады». Чуть менее полутора часов спустя Тейлор закончила формировать защитный кожух из тонкого как бумага ЭВМ вокруг генератора червоточин, экранировавшего ото всех остаточную радиацию, когда аппарат был выключен. Толстые кабели уходили от него сквозь защитную стенку в зону управления к боковому помещению, где стояла силовая установка «Дракон». Сама технарь как раз ее тестировала. Наконец канатка крикнула. «Подаю питание». Раздалось гудение, поднявшийся до ровного слабого фонового гула, за которым последовал громкий щелчок замкнутого главного распределителя. Пара дюжин громадных светильников под крышей включились один за другим под серию кликов, озарив в итоге всю площадь работ. Тейлор довольно огляделась и вместе с Эми прошлась вокруг, отключая рабочее освещение, которое они одолжили на складах у докеров вместе с 10-киловаттным дизельным генератором, тарахтевшим в отдалении снаружи. А пока они сматывали кабели, Лиза вышла и отключила его. Единственным источником серьезного шума осталось только гудение более крупной силовой установки. «Очень хорошо», — одобрительно огляделся Легенда, проходя вместе с оружейником сквозь дверь во внутренней стене. «Изумительно хорошо для примерно 7 часов упорного труда. Нам очень помогли», — указала девушка-ящер. «Как дела с компьютерами?» «Почти все на местах», — ответил на вопрос оружейник. «Дракон просто гоняет проверку работоспособности. Если можете внести кое-какие изменения в центральные двери и боковой вход, я смогу установить систему безопасности. Думаю, на данный момент мы готовы к испытаниям». «Ладно, покажите, что надо делать», — согласно улыбнулась Тейлор. Им с подругами было весело, даже при том, что уже было почти 3 утра. Наконец все было закончено. Они собрались в главном помещении, изучающе оглядывая его. Оружейник изучал свои чертежи, делая на них маленькие пометки, но в конце концов с удовлетворением кивнул. «Есть ряд изменений на будущее, которые хотелось бы внести, но в качестве прототипа. Превосходно. Верстак для сборки оружия вон там, канал перехода для персонала вот здесь, отладка генератора червоточины идет, все компьютеры запущены и прошли тестирование. Полагаю, мы готовы к испытаниям». «Я загрузила под для наведения со своего костюма в главный компьютер», — сообщила Дракон, направив стопы в контрольный зал куда меньшего размера через двойные двери шлюзоподобного входа. «Они послужат для сдерживания радиации в зале червоточины при активном генераторе». Несколько гигантских экранов высокого разрешения демонстрировали графики и интерфейсы управления, а также ряд очень качественных изображений соседнего зала с защищенных от радиации камер, смонтированных под крышей так, чтобы покрывать всю ее площадь. Канатка прошла и встала перед главной панелью. Я упростила интерфейс управления и поставила на него пользовательский интерфейс, который позволит управлять им любому, при условии, что они авторизованы, пояснила она. Изначальные интерфейсы софт-элита были очень хороши для его ближайших целей, но несколько негибки с учетом наших. Этот куда лучше, технарь указала на один из мониторов. Можно либо ввести точный набор координат цели здесь в виде широты, долготы и высоты, или же просто указать место назначения на глобусе, что она и продемонстрировала мышкой, прокрутив упомянутый глобус, чтобы поставить в середину Северной Канады, а затем приблизить изображение. Кликаем на точку назначения червоточины, разблокируем генератор ключом здесь и нажимаем эту кнопку, чтобы его запустить. Контрольные механизмы физически разные, чтобы предотвратить случайную активацию, повернула она ключ и нажала первую кнопку. Сингулярность в соседнем помещении завизжала, разгоняясь, так что все здание мягко завибрировало. Эми и Лиза выглядели изумленными. Нажатие другого переключателя заставило появиться на камерах уже знакомый круг с голубой каймой. Сбоку он был совершенно неразличим, не имея реальной толщины. «Очень впечатляет», — мягко оценила Митида. «А каков диапазон расстояний? Я пока не вполне уверена», — призналась дракон. «По планете точно куда угодно. Без труда достигает орбиты, это не так уж далеко, но я пока не разобралась, каков верхний предел. Раз уж там парит Симург, не думаю, что разумно слишком ударяться в эксперименты на случай, если она возьмется разбираться, а выведение червоточины в космос почти наверняка привлечет ее внимание». «Ясно», — отозвалась Лиза. «Спасибо. Всегда пожалуйста», — кивнула дракон. «Полагаю, теперь мне следует испытать эту штуку». Тейлор направилась к радиационному шлюзу. «Буду через минуту». Ввинтившись в соседний зал, Полудима нагляделась, глядя на озаряющее все вокруг гамма-излучение. Тут его было действительно много. «Я должна сделать для Лизы и Эми броню из ЭВМ», — заметила она Варге. «Знаю, Эми с ее биоконструктами довольно устойчива к радиации, но лучше подстраховаться, чем сожалеть. Соглашусь с этим», — мозг отозвался тот. «Нет смысла рисковать». Девушка-ящер подошла к входу в червоточину и изучающе оглядела его. Дыра в пространстве была почти 12 футов в поперечнике, куда больше, чем на первоначальных испытаниях. Сунув в нее руку, она ощутила, что с той стороны куда холоднее, сильно ниже точки замерзания. Пожав плечами, Полудемон шагнула внутрь и обнаружила, что стоит по колено в снегу в кромешной тьме, освещаемой только светом гамма-квантов от червоточины у нее за спиной и светом звезд с какой-то разновидностью полярного сияния, которое видела во время путешествия в Квебек месяцем ранее. Посмотрев вокруг, а затем вверх, Динодевушка улыбнулась открывшемуся зрелищу. «Оно было по-прежнему прекрасно. Нравятся мне вещи такого рода», — удовлетворенно произнесла она. «Могла бы часами им любоваться. Оно по-прежнему весьма впечатляет, однако, полагаю, мы не можем просто стоять», — воззрившись на него, хмыкнул напарник. «Однако же соглашусь, сие стоит не единого взгляда». Пару минут полюбовавшись на танец зелено-красных полос в воздухе, над которыми медленно плыли обширные электрические потоки, Полудемон нагнулась и скатала здоровую горсть снега в шар, подкидывая его вверх-вниз. Бросив последний взгляд вокруг на окружающие низенькие сосны, наполовину зарывшиеся в снег, она развернулась и отправилась обратно. «Работает идеально», — объявила она в ближайшую камеру, поднимая снежок. «Попробуем куда-нибудь еще». «Отлично», — голос дракона из интеркома эхом разнесся по огромному помещению. «Какие-нибудь предпочтения, куда-нибудь, где потеплее. Попробуйте середину Сахары. Подожди немного», червоточина на несколько секунд исчезла и снова появилась. «Вот, пожалуйста». Тейлор помахала и снова вошла в дыру с голубым ободком, сморгнув от резкого изменения освещенности. В это время там был поздний вечер. Все еще очень горячий золотой песок разливался вокруг пейзажем, уходящим за горизонт. Дюны и обнажения гравия нарушали довольно-таки безликий в иных отношениях пейзаж. Снежок стремительно таял, температура была выше, чем она когда-либо испытывала дома. Бросив его на землю, девушка огляделась, подобрала интересный камень и отправилась обратно. «Ага, все работает. Чудесно. Хочешь дальше проверить переходный тоннель?» «Думаю, да». «Пожалуйста, вернись на эту сторону». «Окей». Тейлор прошла обратно через радиационный шлюз. Пульт оператора и агрегатная были по одну сторону операторской, а с другой находилась похожая шлюзовая система, перекрытая телескопическим тоннелем. Это были просто три квадратных секции из тонкого ВМ, вставленные одна в другую с очень малым зазором. Края были загнуты, чтобы блокировать любую гамма-радиацию, какая проникала в щели. Тут имелся простой электромотор, чтобы раздвигать и сдвигать тоннель посредством двух тяг, по одной на каждую сторону. Фактически лишенный трения материал с минимальными усилиями гладко скользил, позволяя раздвигать его примерно на 10 метров. «Я выведу червоточину прямо напротив стены», — объявила дракон. «Это запрограммировано заранее, примерно так». Технарь нажал одну из кнопок на экране, помеченную стандартный переход. Все смотрели на мониторах, как червоточина слегка увеличилась и перескочила в положение у другого конца стены. Нажатие другой кнопки оживило закрутившийся мотор. Они наблюдали, как квадратная секция увеличивается, без каких-либо видимых проблем заходя в червоточину. Когда же она раздвинулась полностью, дракон удовлетворенно кивнула. «Кажется, работает. Радиационные датчики в самом тоннеле считывают нулевой фон, а на дальнем конце превышение фона на значительном, но не опасном уровне, при условии, что облучение сведено к минимуму, или если использующие его люди в разумной мере экранированы». «Я взгляну», — улыбнулась Тейлор. «Возьми с собой портативный сенсор», — попросила дракон, протягивая небольшое устройство. Динодевушка приняла его и прошла к другой двери. Вскоре она снова стояла в пустыне. Детектор радиации у нее в руках ровно попискивал, но не как на первичных испытаниях в ее здании, не умирая полностью от колоссального превышения дозы. «Я бы сказала, что они весьма недурно решили проблему», — довольно прокомментировала она. «Воистину похоже на то». Весьма впечатлен, как быстро у них все получилось, в голосе Варги звучало довольство. «Будем надеяться, сие в сочетании с Афиной позволит нам иметь дело с тем грядущим губителем. Мне весьма любопытно взглянуть, что же случится, как и мне, и еще жутко». И, бросив последний взгляд вокруг, Тейлор отправилась обратно. Все проверки закончились, и коллектив остался доволен. У них имелась работающая транспортная система. Все испытали ее хотя бы по разу, переходя в кто куда по всему миру, в изолированные места, чтобы не нарваться на свидетелей и не навредить им. Дракон, когда ходила, рассказала про различные кнопки. Имелся ряд предварительно настроенных режимов, включая переход для Кайдзю, создававший гигантскую червоточину, почти перекрывавшую соседний зал от пола до потолка. Вход в нем был со стороны воды, так чтобы той было проще проходить. «Очень хорошо поработали этой ночью», — наконец категорично улыбнулся оружейник. «Спасибо всем, вы как следует потрудились. Уверен, к тому, что будет дальше, мы готовы настолько, насколько это возможно, и располагаем резервным способом транспортировки людей помимо разных телепортеров», — довольно улыбнулся легенда. «Одно только это все окупает. Даже с учетом ограничений из-за радиации, но меня радуют обходные пути, до которых вы дошли. Как только мы добавим транспортное обеспечение, ресурс будет превосходный. Я могу с утра переложить асфальт на парковке снаружи», — предложила Тейлор. «Сейчас там бардак». «Спасибо, Раптавр, это было бы очень любезно», — отозвался герой. «Ну, полагаю, теперь все, что мы должны делать, это ждать», — задумчиво произнесла Янта. «Есть у вас более конкретные мысли, когда или где губитель атакует?» «Не особенно», — вздохнул оружейник. «График у них не такой уж строгий, может в определенной мере варьироваться, но в основном это 3 месяца плюс-минус неделя. Мы в 3-месячном периоде, так что в теории теперь в любое время. Я бы с наибольшей вероятностью ожидал, что это случится к концу недели. А что до того, где, если тут и есть шаблон, мы его пока не разгадали. Наверняка это Симург, но быть она может где угодно на планете. Досадно, очень», — повел плечами технарь. «Однако, мы можем только жить с этим. Нравится нам или нет, это случится. Будем надеяться, оружие, даже если и не убьет, так по крайней мере прогонит тварь», — задумчиво проговорила Лиза. «Хотя, насколько я понимаю по вашему описанию, просто от выстрела по ней выйдет значительный урон. Меньший, чем если дать Симург разгуливать где попало, и, надеюсь, с куда меньшими потерями у живых. Инфраструктуру можно заменить, а с людьми это сделать сложнее», — рассудительно вмешался легенда. Черно-красная ящер понимающе кивнула. «Думаю, сегодня ночью мы уже ничего не сделаем», — произнесла дракон, приступая к отключению компьютеров и генератора червоточины. После этого в помещении настала тишина. Я подгоню челнок с генератором ружья ВОСП-Путром. Там будет кто-нибудь, чтобы его принять. Я буду, сказала Лиза. Отлично. В таком случае, нам всем пора закругляться. Технарь достала запасной ключ от пульта и протянула Тейлор. Просто на всякий случай. Вы все знаете, как им управлять, а также коды к системе безопасности. Вот внешняя ссылка на мою систему отслеживания губителей через антенну, которую вы установили на крышу. Если мы по какой-либо причине не сможем достаточно быстро сюда добраться, делайте, что потребуется. Тейлор взяла ключ, оглядела его и медленно кивнула. Сделаю. Сегодня же ночью поговорю с Кайдзю и заодно введу в курс дела. Она наверняка подойдет завтра и все проверит. Хорошо, дракон протянула легенде и оружейнику точно такие же ключи. Запаска для каждого, и они потянулись к дверям, запуская систему безопасности под громкие щелчки запирающихся замков. Я перегоню свой транспорт на вышку на ночь. Оружейник, ты тоже мог бы погрузить свой мотоцикл на борт, так было бы быстрее. Тейлор проводила взглядом технаря, закатившего свой специально разработанный мотоцикл по грузовой аппарели и припарковавшего его. Тот высунулся из задней двери транспорта. «Спасибо всем вам за очень эффективную помощь», — серьезно произнес он и снова исчез. Аппарель поднялась, воздушное судно оторвалось от земли. Динодевушки проследили, как оно направляется к куполу силового поля в глубине залива. «Было очень интересно, леди», — улыбнулся им всем легенда. «Искренне считаю, что у нас, возможно, лучшая из когда-либо имевшихся возможностей разобраться с одной из этих чудовищных тварей, и главным образом благодаря вашим усилиям. Полагаю, все прояснится даже слишком скоро. К сожалению, вы, наверное, правы», — отозвалась Тейлор и протянула свою руку. «Рада была снова вас повидать, легенда, и тебя, и твоих кузин», — герой пожал руки Эми и Лизе, затем отступил назад, помахал и исчез во вспыхнувшем над головой синем росчерке света. Они смотрели, как он исчезает, и Лиза вздохнула. «Что за странный денек? Просто погоди, пока гадский губитель нападет», — тихонько проговорила Эми. «Проклятые твари!» «Ага», — Тейлор пожала плечами, глядя на ключ у себя на ладони. «Я очень тщательно это спрячу, и домой». «По мне, так хорошая идея», — зевнула Эми. «Я бы немного поспала». «Нашего полку прибыло», — улыбнулась Лиза, и они направились обратно в офис. Каждая из девушек гадала, что же случится, когда Афина наконец выстрелит. Один из ВВП, самолет вертикального взлета и посадки. Два имеется в виду Папа Римский. А сама фраза, судя по всему, отсылка к цитате небезызвестной комик-группы Монти Пайтон про испанскую инквизицию. Глава 133. Тхо и треп. Добро пожаловать на форумы Parahumans Online. Вы уже вошли, Виста. Доступно для просмотра. Черный квадратик, ветки, на которые вы должны реагировать. Черный квадратик и ветки, на которые есть новый ответ. Черный квадратик или приватный обмен сообщениями с новыми комментаторами. Черный квадратик – мониторинг отображаемых тем. Черный квадратик – 10 постов на страницу. Черный квадратик – последние 10 сообщений в истории личной переписки. Черный квадратик – темы и личные сообщения в хронологическом порядке. У вас 2 нарушения и 3 предупреждения.